Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Арсен Люпен, «Джентльмен-грабитель». Вы слушаете радиоспектакль по рассказам французского писателя Мариса Леблана. В то утро инспектор Ганимар, выйдя, как обычно, из дому, отправился не во дворец правосудия, а в старый полуразрушенный особняк на улице Сюрен. Дело в том, что он получил странное послание. Неизвестный приглашал его одного, без охраны и сопровождения, на встречу и обещал сообщить ему нечто чрезвычайно важное. Ганимар вошел под арку старинного особняка. Все ставни в доме были закрыты, кроме четвертого последнего этажа. Инспектор ринулся вперед. Преодолев последний пролет, он оказался у открытой двери. В этот момент из соседней комнаты появился молодой человек лет 28-30, с подстриженными бакенбардами, в очках, в домашней куртке, подбитой каракулем, смахивавшей на иностранца, скорее всего, на русского. Добрый день, Ганимар. Простите, старина, мне надо было поговорить с вами, и весьма срочно. Ба, да вы, кажется, меня не узнали. Люпен, Арсен Люпен. Поройтесь в памяти. Неужели это имя вам ничего не говорит? Ах, это ты? Вы сердитесь? Да, по глазам вижу, что сердитесь. А я-то думал доставить вам удовольствие. Ну да, я сказал себе, давненько мы не виделись с этим добряком Ганимаром. Он, верно, бросится мне на шею. Говори, только ближе к делу. Я спешу. Ну хорошо, побеседуем. Более тихого уголка невозможно и придумать. Угу. Этот старинный особняк принадлежит герцогу де Рошлору. Но он здесь никогда не живет, и поэтому сдал мне верхний этаж. Да мне-то что до этого? И в самом деле я разболтался, а ведь вы, наверное, спешите. Простите, я буду краток. Ну-ну. 5 минут, не больше. Сигару? Нет. Отлично, я тоже не буду. Итак, прошлой ночью, около часа, лодочник, проплывавший под крайним левым пролетом Пон-Нефа, услышал, как на нос его баржи сверху что-то шлепнулось, по всей видимости, предназначенное водом сены. Собака лодочника с лаем кинулась вперед, и когда хозяин добрался до края баржи, то увидел, что псина теребит зубами газету, в которую были завернуты какие-то предметы. Он подобрал те, что не свалились в воду, и, вернувшись в каюту, внимательно осмотрел их. Ну-ну. Они показались ему настолько любопытными, что лодочник, знакомый с одним из моих друзей, решил поставить меня в известность. Короче, я просил. Короче, пожалуйста, вот эти вещи. Обрывки газеты, большая хрустальная чернильница, к крышке которой привязана веревка, стеклянный осколок и мятая картонка. И, наконец, кусок алого шелка с кисточкой на конце. И что же дальше? Что дальше? Я повторяю, что на основании этих вещественных доказательств я выношу следующее заключение по этому делу. Ну-ка. Вчера вечером, между 9 и полуночью, некую эксцентричную девицу ударил ножом, а затем задушил хорошо одетый господин в монокле, завсегдатый Бегов, с которым вышеупомянутая девица до этого съела 3 пирожных безе и эклер с шоколадным кремом. А как ты это докажешь? Как докажу? А вот послушайте. Итак, вчера вечером после 9, на этом обрывке газеты стоит вчерашнее число и подзаголовок «Вечерний выпуск». Итак, после 9 часов хорошо одетый господин, посмотрите внимательно на край стеклянного осколка. В нем дырочка, как у монокля. А моноклем пользуются лишь аристократы. Вошел в кондитерскую. Вот тонкая картонка, похожая на коробку. Ну? На ней еще заметны следы крема от Безе и Клера, которые все обычно покупают. С коробкой в руках господин с моноклем отправился к юной особе, об эксцентричности которой свидетельствует алый шарф. Придя на свидание, он, по неизвестной причине, сперва ударил девушку ножом, а затем удушил шарфом. Возьмите лупу, старший инспектор, и вы увидите на красном шелке темные пятна, следы ножа, которые об него вытирали. А вот здесь кровавый отпечаток руки. Ну, интересно, очень интересно. И что же было дальше, если не секрет? А дальше, совершив преступление, он, чтобы не оставлять следов, достал из кармана газету, на которую подписан, специальную газету о бегах. Прочтите этот отрывок. Подобрал осколки монокля, шнурок которого лопнул во время схватки. Затем он остриг ножницами, вот глядите, следы от них, запачканную кровью часть шарфа, оставив без сомнения другую половину в судорожно сжатых пальцах жертвы. Смял в комок картонную коробку, собрал все прочие вещи, которые могли его уличить, нож, например, они потом, должно быть, свалились в сену. Завернул все это в газету и привязал для тяжести хрустальную чернильницу. Так. Затем он смылся. Минутой позже сверток упал на баржу. Вот и все. Даже вспотел. Ну что ж, ваше мнение, инспектор? Ах, мое мнение. А почему ты отдаешь мне это дело? Вместо того, чтобы найти убийцу и обчистить его. Милый Ганимар, у меня сейчас нет времени. Я занят по горло. Ограбление в Лондоне, подмененный ребенок в Марселе, спасение девушки, рядом с которой бродит смерть. Все на меня свалилось сразу. И тогда я подумал, а не передать ли дело моему другу Ганимару? Спасибо за доверие. Не стоит. И, кстати, если вам нужен будет весь шарф целиком, принесите мне другой конец, тот, что правосудие обнаружит на шее убитой. Принесите его ровно через месяц, день в день, 28 декабря в 10 утра. Вы обязательно меня застанете, и не сомневайтесь, все это очень серьезно. Ах, да, еще одна важная деталь. Я слушаю. Когда будете арестовывать типа в монокле, помните... Он левша.